Глава 37. 7 июня. Севох. Александр. «Я знаю, где нам можно взять джипы», — немного подумав, — сказала Чаки. «Мы как по команде уставились на нее. Есть у меня один человечек знакомый. У него свой сервис, может, подскажет, что». «Ну так поехали к нему и поговорим», — тут же сказал я. «Наши ворота откроются послезавтра. В промежутке с часу до двух дня по вашему времени». «Вы мне лучше вот что скажите», — неожиданно начал говорить грач. «На джипах есть шанс добраться до портала? Или это так? Слова все, что кто-то катается между городами. Парочка психов прокатилась туда-сюда в сезон дождей, и все решили, что это возможно?» «Есть», — кивнул Нем. «Это правда. И есть действительно курьеры, которые делают это достаточно часто. Слишком большие деньги им за это платят», — добавила Чаки. «Как вы уже наверняка знаете, из-за этого тумана рации не могут добить до других городов. Хотя в обычное время они работают без проблем. А бизнес люди ведут. Вот и приходится им отправлять таких курьеров с информацией, платя им за риск». «Мы раньше этим занимались с ней», — улыбнулся здоровяк. «Потом решили, что хватит, жизнь как-то дороже». «Ой, да ладно!» — развернулась она к нему. «Скажи, жениться собирался, и твоя невеста поставила тебе условия. Либо езда, либо она». Мы потихоньку засмеялись. «И как семейная жизнь?» — спросил я. «Лучше?» «Эх!» — отмахнулся он. «Развелись. А возвращаться к поездкам не стали. Жизнь дороже», — с нажимом повторил он. «Вот для поддержания формы». «Вы колотите всех в баре», — перебивая, заржал грач. «Ну, типа того», — засмеялись в ответ у кассы. «У нас гости», — внезапно зашипела рация голосом Рыжего. «4 машины битком набиты людьми. Вижу оружие». «Вы куда влипли?» — напрягшись, спросила Чаки. «Да наши вчера вечером с местными проститутками сцепились», — скороговоркой ответил Туман. «Вернее, с их охраной. Засунули сутенера в тачку вместе с девкой и приехали сюда. Мы этих двоих из багажника сегодня с утра перед вашим приездом достали. Этот хрен обещал еще встретиться». «Знаете, кто это может быть?» «Банда Рана», — хором сказали у кассы. «Опасный тип», — зло сказал Нем. «Не отстанет». «Посидите пока тут», — быстро вставая, сказал я. «Тревога!» — уже вскочив и побежав, заорал грач. «Все в ружье, пацаны, к нам гости!» «Чего это мы должны тут сидеть?» — возмутился Ним. «Я тоже хочу подраться!» А мне этот парень все больше и больше нравился. «Драки не будет», — зло сказал Туман. «Будет уничтожение. Никто с этими местными бандитами договариваться не собирается». Чакина это только хмыкнула. Казарма тут же наполнила стопотом десятков ног. Загремели затворы оружия. Слышались короткие, емкие команды. В рацию грач быстро в двух словах объяснил всем, кто к нам едет. «Валить их будете?» — спросила Чеки, когда мы сгрудились внутрь казармы около небольшого окна. «Посмотрим, что они захотят», — проверяя магазин своего калашника, сказал я. «Сильно, видать, вы их обидели, если они такой гурьбой сюда приехали». Во двор заехало 2 больших седана и 2 джипа. Сквозь стекла были видны куча голов пассажиров. Вот машины остановились в линейку, и из них, не спеша и с достоинством, вылезло около 20 человек. Дождь еще, как назло, прекратился, а то бы они так и сидели бы в своих тачках. «Вон сам Ран», — шепнула нам Чеки. «Справа серебристая машина, в кепке указ». «Стрелять по команде», — сказал в рацию Туман. «А что тут происходит?» Рядом с нами появился Няма с печенегом в руках. «Это из-за ваших вчерашних приключений местная братва пожаловала», — зашипел на него Туман. «Кто сутенера с проституткой в багажник засунул? Не могли прикопать их где-нибудь по-тихому? Зачем сюда притащили?» Няма засопел. Сказать-то нечего. «Ладно, я с вами 3 потом поговорю». «Котлета, не вздумай в помещении из РПГ выстрелить», — — услышал я откуда-то сбоку чей-то голос. «Да», — оглядела наших пацанов с оружием в руках около других окон Чаки. «Ран, походу, не понял, на кого он сейчас пытается наехать». «Ща все будет, красавица», — хихикнул Туман. «Жалко, только тачки нельзя себе оставить. Мало их тут у вас. И наверняка вся местная публика знает, кому эти машины принадлежат». И Чаки, и Нем кивнули. «Ну и ладно, нам же проще. Только вот куда потом тела-то девать? Блять, 20 человек вальнуть! Хотя там он и у кассы есть. Блин, может, все обойдется?» «Эй, вы там, в казарме!» — раздался властный голос. «Выходите, поговорить надо!» «Вон этот опарыш стоит», — тут же сказал грач. «Я уже и сам увидел этого сутенера, или кто он там был, которого мы из багажника вытащили. Стоит, лыбится, уже переоделся в коллиматорный прицел, я хорошо разглядел его рожу. Под обоими глазами по синяку. Видать, хорошо ему кто-то из наших пацанов врезал». «Пойду я потрещу, что ли», — сказал я. «Узнаю, что им надо». «Я с тобой», — рядом тут же нарисовался Слива. «Если что, падайте на землю», — быстро сказал нам Туман. «Это будет сигнал к открытию огня. Мы их быстро всех почикаем». «Мне ствол дайте», — требовательно сказала Чаки, и Туман тут же протянул ей дробовик. «Нем уже вон с калашом в руках. Вот же шустрый парень». Перед тем, как выйти на улицу, я услышал, как Туман всем сказал про сигнал на открытие огня. «Блин, тут же мокрое все». «Добрый день!» — поздоровался я с братками, выйдя на крыльцо казармы. Рядом стоял и раздувал ноздри Слива. Машины стояли метрах в 70 от нас, и мне их было очень хорошо видно. Впрочем, и они нас со Сливой видели. Вон как за стволы разом схватились. «Ваши люди вчера очень плохо себя вели в нашем городе», — начал этот Ран. «Надо бы ответить за это». «Ну... у вас было плохое гостеприимство», — громко ответил я. «И, судя по их словам, девки у вас какие-то страшные. Они все никак не могли себе выбрать». Сзади меня я услышал небольшой хохот. Дверь-то в казарму открыта. А вот бандину, видать, мой ответ не очень понравился. «Что вы хотите?» — спросил я, не давая Рану еще что-нибудь сказать. «Пусть эти трое сюда выйдут, встанут на колени и извинятся. Из каждого по 10 000 кут за доставленные неприятности». «Да он охренел», — негромко сказал Слива. «Проще их всех грохнуть». «А если мы скажем нет?» — спросил я. «Как же хорошо, что этот сутенер сегодня с утра не видел нас всех. Около багажника стояло человек 10 наших пацанов». Остальные либо спали, либо на кухне еле сидели. Вот и приехали эти таким составом. Наверное, думают, что мы должны испугаться, и без оружия мы все с утра были. «Тогда накажем всех», — зло сказал Ран. «А тебе я лично шкуру спущу». «О как! Не кажется ли тебе, любезно, что ты много на себя берешь? Как бы с самого шкуру не спустили». «Я могу его снять 2 счета», — услышал я голос Митяя в наушнике. «Как только я хлопнул в ладоши, работай», — ответил я, отжав тангенту. «Все слышали», — тут же сказал Туман. «Как Митяй валит этого хрена, открываем огонь». «Ты чё такой борзый-то?» — вновь начал наезжать на меня Ран. «Хлоп!» Я просто молча хлопнул в ладоши. Тут же грохнул выстрел, и половина туловища у Рана перестала существовать. «Митяй чё, в него из барета выстрелил? С такого расстояния?» Мы со Сливой только успели повалиться на крыльцо, как мир вокруг нас наполнился бешеной стрельбой. «Бах! Взрыв! Бах! Бах! Еще!» «Прекратить огонь!» — услышал я крик Тумана в рации спустя 10 секунд. Подняв голову, я увидел, что все кончено. Все 4 машины горели, а вокруг них лежали трупы. «Блядь, я даже ни разу выстрелить не успел», — пробурчал Слива, вставая на ноги. «Трофеи собрать, трупы убрать», — снова крикнул Туман. «Тачки потушить. Мага, оттащи их куда-нибудь отсюда. Пацаны мигом высыпали наружу и принялись деловито шмонать трупы. Я стоял и не верил своим глазам. Вот так. Раз. И почти 20 человек за 10 секунд. Пипец. Мы только что уничтожили местных бандитов. Прям мясники какие-то. «Это было круто, пацаны!» — хохоча, прошмыгнув мимо нас, закричал нем. «Мне понравилось!» «О, дробовик мой! Я этого чувака вальнул!» «Трупы-то куда?» — растерянно спросил Леший. «Телефон есть тут?» — тут же спросил нем. «В казарме». «Я сейчас позвоню одному. У него грузовик. Приедет, туда их покидаем и вывезем в одно местечко». Только ему заплатить нужно будет. «Заплатим!» — заверили его пацаны. «Лихо вы их!» — выходя на крыльцо, сказала Чаки. «Теперь сферы влияния в городе будут делить. Только вы не думайте, что вас в покое оставят. Эти...» — она кивнула головой на трупы бандитов, которых ребята уже за ноги оттаскивали в сторонку. «Наверняка сказали, куда они поехали». «Нас всех посадят!» Прикрыл лицо руками Слива и тут же засмеялся, убирая их. «Да ладно, не боись, разберемся». «Осунутся другие братки, их тоже положим», — перезаряжая магазин калаша, сказал Туман. «Самое интересное, что меня отпустило мгновенно. Неужели я настолько привык к смерти? Буквально пару минут назад я переживал об этих парнях, а сейчас нет». Ну, грохнули мы их, и ничего. Вообще не колышет. Точно. Походу, у меня все атрофировалось. А сколько их еще таких смертей будет? Чаки правильно спросила, собираемся мы сюда тащить наши технологии или нет. А если таки соберемся? И вот таких бандитов на нашем пути будет еще полным-полно. Договариваться с ними? Ну, с кем-то, может, и договоримся. А с кем-то придется решать вопрос. Вот так, кардинально. Нет человека — нет проблемы. И опять пошел дождь. Прекрасно. Сейчас все следы смоют. Как же хорошо, что казарма находится на окраине города, в какой-то промышленной зоне. Надеюсь, никто не заинтересуется, что это тут за взрывы и стрельба была, и не припрется сейчас сюда. Свидетели такого убийства нам точно не нужны. «Через сколько их хватится?» — спросил я у Чаки. «Без понятия», — пожала она плечами. «Но искать их точно будут другие. Это же не вся банда». «Машины надо подальше оттащить. Там дальше есть старый заброшенный ангар», — она показала рукой. «Пусть мага их туда оттащит. Там есть чем их засыпать. Туда же и трупы, в старый коллектор». «Ты прям маньяк, мать!» — крякнул Туман. Чаки только улыбнулась. Через пару часов на земле осталась только кровь, и ту уже окончательно размыло дождем. Еще через полчаса все следы расстрела братков были уничтожены. Нем вызвонил какого-то чувака на грузовике, заверив нам, что он умеет держать язык с зубами. Походу, этот водитель не первый раз занимался такой грязной работой, вывозом трупов. Так как он приехал с напарником, и в кузове грузовика я увидел несколько больших рулонов пленки, которые они, не задавая вопросов, шустренько постелили в кузове. А потом наши пацаны перекидали туда всех убитых. Заплатили мы ему за это 2000 кут. И это из денег, которые мы нашли в карманах убитых. Кстати говоря, наши пацаны сняли со многих убитых и цацки. Золотишко, кольца и перстни. Все это пригодится нам в дальнейшем, по-любому. Ангар и правда оказался старым и заброшенным. Был я там, не удержался, съездил. Сначала мага по одной затащил туда все машины. Потом там же внутри открыли люк канализации и скинули трупы вниз. У местных крыс сегодня будет пир. Потом мушкетеры, выгнав всех на улицу, умудрились сломать пару опор, и крыша ангара рухнула, погребая под собой еще дымящиеся машины. Несколько наших пацанов даже нашли какие-то палки, и ими под дождем старательно уничтожали следы волочения машин. Камней каких-то накидали, веток, хлама разного. В общем, если не знаешь, где искать, хрен найдешь. Тут еще несколько десятков трупов можно спрятать. Просто этих много за раз. Нем и Чаки активно помогали нам в уничтожении следов и вывозе трупов. Я их прям невольно зауважал. А уж как Туман-то светился весь от счастья. Очень он боялся, что она неженка окажется. Хотя после бара, как она там всех калашматит, это было бы странно. Пацаны, видя, как Туман кружится вокруг Чаки, держались от нее подальше. То и дело я слышал тихие смешки в адрес Тумана. Типа все, поплыл наш командир, втюрился в зеленую деваху. Интересно, сама Чаки-то понимает, что он на нее глаз положил? Думаю, понимает, девка не глупая. Да вроде и не отпихивает Тумана, разговаривает он с ним. Нем вовсю крутился с нашими пацанами. Он как-то сразу с большим скорешился. Они даже на спор несколько тяжелых штук поднимали под дружные крики пацанов. Потом я и Туман сели в тачку у кассов и поехали в этот сервис. Ну, млядь, и машина. Сзади тесно, грач не влез. У меня было такое ощущение, что я сижу на табуретке на колесиках. Ее запустили с горки. Жестко, шумно. А Чаки и Нема нормально. Сидят вон, довольные впереди. Чаки за рулем что-то увлеченно рассказывает. Туман-то побольше меня. Сидит вон, скрючился, коленями уши прикрывает. Минут через 20 этой пытки мы въехали на территорию сервиса. Он располагался в небольшом одноэтажном здании. Сразу было видно, что мы прибыли по адресу. На улице стояли парочка разобранных машин. Седан К5 без дверей и капота. Рядом две мелкие тачки, С2 и С3. Чуть дальше стеллаж с резиной. Двое у кассы человек как раз вон выволокли из сервиса задний мост от какой-то машины. Еще один указ ковырялся под капотом городского джипа. Когда мы заехали на территорию, они все по очереди скользнули по нам взглядом. И, кажется, один из них что-то крикнул. В машине Чеки играло радио, и я не услышал, что он прокричал. Припарковались, и я, кряхтя, вылез с заднего сиденья, после того, как Нем откинул переднее кресло. Блять, в нашей восьмерке сзади это удобней. Как так-то? Эта машина вроде побольше, а вот сиденье сзади, ну, совсем никуда не годится. И мне еще всю дорогу на задницу передавался рельеф дороги. Вот что бывает, когда заднюю балку устанавливают прямо под задним же сиденьем. Руки бы вырвать таким конструкторам. Она по любасу чуть позади должна быть. Хоть бы пружины какие, что ли, другие установили. «Господи, хорошо-то как!» — вылезая из машины и распрямляясь, сказал Туман. У кассы только улыбнулись на это. «Привет!» — поприветствовал нас вышедший из сервиса молодой парень. «Привет, Хим!» — поздоровалась с ним Чаки. «Познакомься, это наша хорошая знакомая. Александр Туман. Мы к тебе по делу». «Добрый день!» — пожал он нам руки. «Чем могу помочь?» — Скажи, у тебя есть подготовленные джипы для езды вне стен Севаха? — спросила у него Чаки. — Есть, — кивнул парнишка. — Как раз закончил с ремонтом. Две штуки. Хозяева уехали в Лос, вернутся через пару недель. Чаки тут же посмотрела на меня и как бы мне подмигнула. — Давай, мол, дальше ты общайся. — Фим, как бы нам на время взять эти машины у тебя? — спросил я. «Вы обалдели?» — удивился он. «Это чужие машины. Ждите хозяев и договаривайтесь с ними». «Долго их ждать. Может, ты дашь нам их на время? Мы тебе заплатим». «Об этом не может быть и речи. Как это так? Дать вам чужие машины? Чаки, ты в своем уме?» «Дружище, нам очень нужны эти две машины», — подключился Туман. — Да мне все равно, что они вам нужны, — начал злиться парень. — Я вам сказал нет и точка. — Хорошо, — кивнул я. — Что ты хочешь за то, чтобы дать нам эти машины на несколько дней? — Они нам нужны на неделю. Вернемся, ты сможешь их починить, мы тебе очень хорошо заплатим. — Алло, мужик! — защелкал тут пальцами практически у меня перед лицом. — Ты меня не понял. Я не дам вам эти машины, забудьте. А можно на них посмотреть? Неожиданно спросил Туман. Может, там хлам какой? А мы тут с тобой торгуемся. Походу, Туман задел его за живое. Он сразу начал возмущаться. Как это хлам? Там все новье стоит с их последней выездки. Пошли, покажу. Но тачки я вам не дам. Не лезьте, мы сами договоримся, успел шепнуть я Чаки, прежде чем мы зашли в открытые ворота в сервис.